качает фарами по гололеду. Я лезу под колеса. Мы долго трясемся по кривой, плохо освещенной улице. Водитель угадывает выбоины и пространно нам сочувствует. Он высаживает нас у подъезда, вросший в неубранный снег, приземистой гостиницы. Но в кои-то веки в Щегры приехал выступать областной хор. Мест нет. В вестибюле на стульях и узлах дремлют торговки с базара. Мужики в нахлобученных шапках. Кто-то сидит прямо на кафеле, подстелив газету. Две женщины, столько что реставрированные косметикой на лице, дежурная и администратор, щебечут за стойкой на широком диване. С ребенком на одну ночь неожиданно хрипло говорю я, непроизвольно глядя на диван. «Гостиница переполнена, вы же видите?» И дальше о личной жизни Пугачева и Киркорова им не до меня. Я стучусь в ближайший номер и, стыдясь, прошу стул для Мити. Наверное, не умею просить. Снова возвращаюсь к стойке. «Пожалуйста, посадите мальчика на диван, он очень устал». Митя тоже просит, молча. Красивые женщины, местные львицы, брезгливо морщатся. «Нельзя!» Я тащу Митю из вестибюля на улицу, боясь расплакаться при них. «Стервы!» — шепчу я и рыдаю в темноте, уткнувшись в Митин тулупчик. «Мамочка, миленькая, не плачь!» — пугается сын. «Я еще не хочу спать! Не плачь, пожалуйста! Мы будем ходить и не замерзнем!» Он успокаивает меня по-взрослому, мой маленький сын, вытирая варежкой слезы. «Нам некуда идти. Можно побить окна в гостинице, и тогда нас заберут в милицию или в отрезвитель. Но, наверное, у меня не хватит денег на штраф. И вообще я никогда ничего не била, кроме чайных чашек». Мы медленно бредем мимо глухих заборов и синих от телевизоров окон. Кажется, где-то в начале улицы мы проезжали телеграф. Он должен работать круглосуточно. Я перекладываю сумку в другую руку. Нет на небе звезд, осторожный мороз крадется по пятам. Тихо и равнодушно, будто никому в целом свете мы не нужны. Какое одиночество разлито в этой серой чужой зиме! Как некрасивы, грязные, смерзшиеся, ледяные от нечистот дорожки, сизые колеи, уродливые, кривые кустарники у низких калиток. И я на мгновение зову неведомое чудесное спасение и тут же устыжаюсь своей глупой мечты. Ничего не бояться! Разве не это твердили мы друг другу на заиндевелой станции Ярославской железной дороги? Сколько ине, свежести, красоты и победительности было в моей жизни! И вдруг я расхлюпилась в каких-то щеграх, будто не сама виновата. Разве две холеные тетки на казенном диване всегда и со всеми такие равнодушные? Нам встречаются те люди, которых мы заслужили, или намного лучше, потому что мой любимый отважнее князя, красивее ине, сильнее смерти —